Давай промочим горло, давай. Давай, да не спеша разливай. Давай. Давай. Мы пьем без остатка, давай. Пусть жизнь будет гладкой, давай. Давай. Сон мой ко мне не приходит, и кажется горькой заря. Я пью ночь без остатка, пусть жизнь не проходит, не проходит зря. Давай, мы любим их как прежде, давай. Давай. Давай. За тех, кого не стали, давай. Пусть ждет их проспиртованный рай. И кажется горькой заря. Я пью ночь без остатка, и жизнь не проходит, не проходит зря. И кажется горькой заря. Я пью ночь без остатка, пусть жизнь не проходит, не проходит зря.